Поселок четвертый. Из показаний Тупиги и Е в 1960 году. Мельниченко Иван Дмитриевич командовал ротой. Ее называли у нас украинской. Командиром роты был немец Поль, но назывались мельниченковцы. А Мельниченко откуда-то из-под Киева, он грамотный был. Он и раньше лейтенантом был, черный, как цыган. В общем, пустой человек, с коня не слезал и вечно пьяный. И все мельниченковцы такие, вот и в Нивках сразу кинулись по сундукам да по грибам. Мы бы всех партизан припутали, если б не эти мародеры. Один Мелешка, молодец, не растерялся, установил пулемет и... Я про то, что никакой дисциплины, одна самогонка и грабеж. Потом, в конце войны, и он, и еще сколько-то убежали в лес. Пьяный, как Поль, Мельниченко носился по огородам среди побитых, постреленных его ротой жителей. «Диты мои, соколики!» Фразы, обрывки из какого-то кино или песни, им самим придуманные, копошились в памяти на языке. Он батька, атаман, наконец, звери, а кругом бусурмане. И он кличет свое войско на геройство и смерть. А сам с поднятой плетью налетает на своих мельниченковцев, замахивается в воинственном гневе, но при этом помнит, что и майстеры бродят по полю и, заняты тем же, пристреливают. И что даже командир, если он не немец, не имеет права их пальцем трогать. Зато своих достает плетью с удовольствием. «Не журись, казачура!» Они удивленно охают, скалятся, как улыбающиеся волки, и выкрикивают что-то вслед. Он все кличет: «Диты, соколики! Мельниченко завжды с вами!» Конь под ним — картинка. Дорогой конь. «Сволочь, Циммерман, такой годинник золотой весь увез в свою Германию!» Но этот зверь прежде носил на себе партизана. Мельниченко не забыл, не простил. Хлещет его плетью со смаком. «Вовче мясо, ты у меня потанцуешь, бандюга!» Лупит, сечет плетью коня. Достает из своих пьянчуг. Носится меж трупов. Бабы и дети больше кучами лежат. Они будто сползаются друг к дружке. Конь всей кожей дергается, ногами перебирает по воздуху, когда вот-вот наступит на тело, бросает желтую пену, дико косит глазом. «Ах ты, банда, будешь, як миленький! Я научу под Мельниченко ходить! Узнаете, кто такой Мельниченко!» Даже штурмфюрер Муравьев не был в Германии, а Иван Мельниченко был. Посылали. Поль брал его в Фатерлянд. Показать немцам родителям своего спасителя. Не окажись его тогда рядом, уволокли бы Поля, как барана, бандиты. Да было что порассказать, когда вернулись из Германии. Хотя бы про Лейпциг, немецкий город. Оказывается, это немцы Наполеона разгромили, а не под Москвой. И тут набрехали москали. Есть памятник в Лейпциге специально по этому случаю. Каменная громадина, похожая на домну. Зенитки наверху кажутся спичками. Такая высота. И как раз начали палить по американцам, плавающим над тучами. Эхо, как в громадной бочке перекатывалось, ревело каменное домно, как медведь. Мельниченко спас немецкого офицера, и семья захотела повидать, поблагодарить его. Этот Поль мало на немца похож. Того и гляди, влипнет спьяно куда-нибудь. На минутку отвернулся и не понимает, куда Поль девался. Сани деревенские удаляются, дядька в желтом кожухе нахлестывает коня, оглядывается злодюга, а на санях кто-то ногами по воздуху бьет. Мельниченко стал палить из автомата. Побежал, крича следом. Бандит истолкнул Поля, отпустил, а Муравьев по-своему перевернул. Шатаются, мол, пьяненькие, неизвестно где, сами падают в чужие сани. И пошли всякие анекдоты. Дескать, бросила в сторону по льду полозья и стукнула Поле под коленки. Он и завалился. А дядька гнал коня с перепугу, пока не потерял немца. Муравьев в кутузку засадил Мельниченко. А Поля на немца руки коротки, так он Мельниченко. Вот была физиономия у Муравьева. Когда пришло письмо от родителей Поля с просьбой разрешить их сыну привести в отпуск того русского, который, жертвуя жизнью, спас германского солдата, их единственного сына. Вот так-то, штурмфюрер Муравьев Хильченко. Приклеил их к кацапской фамилии какого-то Хильченко и считает, что теперь ему можно командовать и украинской ротой. А немцы никак его не раскусят. Мельниченко уже сражался с бандами, когда этот штурмфюрер в бобруйском лагере в шеи кормил. Еще и сам не догадывался, не помнил, что он Хильченко. А Мельниченко в числе первых пошел против советов, жидов и москалей. Знал Бандеру, знал Войновского, был в Косове, когда они только начинали формировать первую украинскую дивизию. Ну, правда, далеко это не пошло с дивизиями-то. Немцы вдруг увезли руководителей в Берлин, а дивизию раскрошили на роты, взводы и разбросали. Кто куда. Взвод Мельниченко попал в Белоруссию, его нарастили до роты. Это когда уж появился Дерлевангер. Ядро галицийцы, а еще два взвода из военно-пленных восточники. Западники тверже, идейнее, послушнее, но темные, как бутылка пивная. Многие расписаться не умеют. Со своими, с восточниками больше мороки и всяких неприятностей. С Горбатого моста эти сбежали. Но зато они не святоши и не куркули. Те дисциплинированные, на вытяжку и глазами едят, но готовы слопать и взаправду. На рожах написано: «Все вы тут москали, Бога продали!» И попа еще Косовского таскают за собой везде. Хоть бы бандиты его утащили, как Поле пытались. Окрестили Мельниченко с его конем Суворовым, знают куркули, чем позлить. Но со своими проще. Однако тоже хватает забот. Дисциплину с них и не спрашивай, вот колхоз им тут. А с Мельниченко немцы спрашивают. Муравьев только и дожидается, чтобы в глазах немцев унизить. А вот он где лежит. Тот дядька, что бежал первый. Ноги, руки раскинул, и нет ему дела до того, что спугнул деревню. Своим криком дурным погнал на Поле: «Бабы греть будете!» Набегался, лежишь теперь. И пацан его здесь в борозду откатился. Поджал голые коленки к тому месту раскровяненному, где у него подбородочек был. Бывало, задремлешь вот так на жневье, пахнущим теплой пылью, проснешься от холодных, как бы чужих ног, а тебя уж ищут за вишнями матери голос. «Иванку, сынку, де тебе носить, бовдура?» «Куда пятишься, бовдура? Куда, я спрашиваю? Я тебя научу родину любить!» Уже пена кровавая слетает со скаленных конских зубов. Судил раздирающих храп, но конь все уходит в сторону. Чуть не по воздуху ногами сучит, чтоб не наступить. Разбрасывали пацанов по всему Полю. Плетью погнал коня к Березняку. Надо снять оцепление. Нечего им прохлаждаться, пусть идут к сараю кончать дело. Мог бы послать кого другого, но ему надо куда-то скакать, кому-то что-то кричать, такой у него настрой. Оглянулся несколько раз на сарай. Кто и там, чьи? Не подослал ли помощничков Муравьев специально, чтобы показать, что мельниченковцы не справляются? Ничего, придет и на Муравьева капут. Неважно, что штурмфюрер, сколько веревочки не виться. Мельниченко захохотал. Представил Муравьева делающим трусливые шажки к поджидающей среди плаца вдове. Громко захохотал среди поля, даже пьянчуги за своими выстрелами услышали, удивленно оглядываются, что это с их командиром. Вот бы заманить штурмфюрера Муравьева в партизаны, как тех дурачков, которых специальные связные по цепочке переправили из Могилева в деревню, а там их поджидало СД. Сюда, соколики. Это ж надо. Забрал из роты Мельниченко целый взвод, чтоб сколотить кацапскую роту. Этих немцев уже не поймешь. Сначала было понятно, а теперь черт не разберет. Вот бы Муравьева так по цепочке и в лапы СД. Это ты не давал жить честным патриотам. До поездки в Германию многое мог стерпеть Мельниченко. А теперь дудки. Муравьеву придется поубрать свои лапы, если не хочет, чтобы ему их оторвали. Большое к себе уважение привез из Германии гауптшарфюрер Мельниченко. Но и смущение некоторые. Сидит оно в душе и памяти, как заноза. Но про это не расскажешь, как про лейпцигский памятник. Добирались до Германии поездом долго, как на край света. Впервые ощутил по-настоящему, сколько у этих немцев врагов, и не только в России. Такое было чувство, что не в тыл, а от фронта к фронту едешь. Поезда не идут, а ползут. Бандит прямо за колеса хватает. Уже с Бобруйском проехали какой-то ясень, и паровоз вспорол себе брюхо. Амину. Пока до Минска доползли, дважды обстреливали. Немцы вынуждены вырубать леса вдоль дорог. Дым по всему пути. Военнопленных и жителей гоняют лес валить. Но партизаны могут и так вот. Возле Барановичи подстрелили паровоз из противотанкового ружья и издали, как куропатку. Паром окутался и стал. Где тут паровозов, вагонов набраться? Еще спасений, что схватили их в первые недели войны, так много. В Польшу поехали быстрее, вроде бы, но тут же голова поезда свалилась под откос. Полмира у них в руках, а всякий может по ногам их лупить из-за куста. Жгут, палят этих белорусов. Этих поляков они своего не кидают, сами не живут и другим не дают. Только Поль, очумевший от шнапса, ничего не замечал. Остановка среди леса. Рельсы бандиты утопили в болоте, а он рвется на вокзал чего-нибудь прикупить и все тычет пальцем за окно. Райхорднунг! Слово «орднунг» Мельниченко слышал по всей Германии. У них это как хай живе, порядок шайказатый во всем, даже устаешь от него. Только среди развалины чувствовал себя человеком. И уже радовался воздушным тревогам. Ничего, побегайте, и вам не помешает. Первые дни гостевания в Лейпциге, пока был шнапс в привезенной канистре, проходили в каком-то желтом тумане, из которого выплывала то белая огромная прическа, голова мутр, то красный и широкий, как плотницкий карандаш, рот невесты, поле. Орднунг в доме двухэтажном с внутренними лестницами, лесенками, держался на мутр, на ее тихом, ровном голосе. Рядом с нею и лысенький батька Поля, и грузный Поль, оба излишне болтливые, суетливые, походили в лучшем случае на фольксдойч. Мутр со своей огромной белой прической высилась над всем и всеми. Зенитки можно устанавливать, как на том памятнике домне. Работала у них украинка Оксана. Ко всему еще с Ридной Николаевщины, совсем землячка. Кость широкая, деревенская, но лицо исхудавшее, бледное, и только глаза молодые, темные, как вишня украинская. Ну, немцы, ну, сильные. Не зря говорят, что они обезьяну выдумали. Это ж надо. Человек из одного только трепета перед взглядом и тихим голосом хозяйки не дотронется до пищи, голодает, как в лагере, хотя целыми днями жарит, варит. Оксана очень поразилась, что ее земляка не привезли, что он в гости в Германию приехал. Никак это не могло в ее деревенской голове вместиться. Мундира эсэсовского словно и не замечала, так подействовал на нее сам голос земляка Мельниченко. Ну, конечно же, наведался в чуланчик под лестницей, куда Оксану на ночь запирали, замкнут в конуру и ключ повесит возле уборной. Отомкнул и, не закрывая дверь, чтоб доставал свет из уборной, вошел, сел на ее ящик кровать. Испуганно и жалко ему улыбнулась, закрывшись какой-то тряпкой, но не давалось яростно, как они это умеют, деревенские. Не произносила ни слова в ответ на его: «Дура, для немцев бережешь». Но когда отступался и брал ее руку, она не выдергивала и даже отвечала пожатиями. Ушел обессиленный и мокрый от ее слез. И так было еще две ночи. Плакать начинала потом, когда он оставлял ее в покое и только ругал ее дурой и немецкой шлюхой. Даже грозился, что пожалуется фрау и Оксану отправит в лагерь. Она слушает и плачет, но как-то непонятно все у нее. Пока не догадался, что не его самого, а речь украинскую слушает. И это она заставляет Оксану и улыбаться, и плакать, и даже пальцы ему робко пожимать. Понял, как с этой дурой надо себя вести. Стал жаловаться на ненавистную вынужденную службу у немцев. Вспоминать Николаевщину, Киев, батьку и мать, школу, даже пионерское свое детство. Все, что и у нее когда-то было. Туманно намекал, что не ради немцев он напялил эсэсовский мундир. Она хватала его за руки, заставляя молчать. Тут и Моль подслушивает, а он уже и сам почти верил, что заедет домой, предупредит, спрячет стариков, а дальше начнется то самое. Он всем покажет, и Муравьеву, и Дирлевангеру. Оксане пообещал, что наведает к ее неньке, передаст матери весточку. Оксана плакала и беззвучно смеялась, сделалась послушной, ласковой, и все пошло как надо. Все они, дуры, одинаковые, что дома, что в Германии. А все равно здорово получилось. Приехал в Фатерлянд, а там тебе приготовили целенькую украиночку. Орднунг! До немки, даже если б можно было, Мельниченко не дотронулся бы. Что Эльза Полева невеста, что другие, птичьи ножки, птичьи носики. Нет, машины в этом Фатерлянде все-таки самые лучшие. Про своего командира Поля узнал все, чего не знал прежде. Оказывается, попал он в батальон прямо из концлагеря, что-то вроде урки немецкого. Узнал еще нечто, над чем посмеивались в доме, но прямо не говорили. Да, при таких невестах чего только в башку не полезет. Обнимаешь, плакать хочется. И на козу начнешь посматривать. А вот фюрер действительно не дурак. Сообразил, кто в Германии главный элемент. Скажи такой с птичьими ножками и клювиком, что она лучше всех на свете пойдет. Пойдет за тобой в огонь и в воду. Фюрер и старается. Что германки самые-самые, а все другие недобабы и все такое. Будь немки покрасившие, не было бы и немецких побед на фронте. Мельниченко в этом уверен. На них таких вот все и держится. Зенитки можно на голове устанавливать.